Наталья Крандиевская. Крандиевская Толстая, Наталья Васильевна, 1888-1963. Поэт, дочь издателя Крандиевского, жена Алексея Николаевича Толстого до 1938 года. Печаталась с 1902 года. Автор сборников стихотворения. Книги первая, вторая, 1913-19, «От лукавого», 1922. Стихи Крандиевской высоко ценил Бунин. В эмиграции, 1919-23 годы, жила в Париже, затем в Берлине. «С севера», напечатаны в «Современных записках», 1920, номер один. Остальные публикуемые стихи появились в седьмом номере этого журнала.